Глава 32. Рита. Через 10 минут Аркаша и Лера появляются в зале. Я стою, не шевелясь, судорожно соображаю, во-первых, как себя вести в подобной ситуации, во-вторых, почему Вероника Сергеевна их пригласила, а в-третьих, насколько спектакль под ее управлением затянется. И главное, какая концовка предусмотрена. Однако долго размышлять не приходится. Лера, одетая в короткое, выше колен облегающее платье, четко очерчивающее животик, буквально несется к Веронике Сергеевне. Так что Аркаша, от чего-то смущенный и недовольный, с трудом поспевает. В руках у него пара коробок. Подарки, что ли? А я смотрю на колыхающиеся декольте Леры и думаю, что это? Одежда для посещения дешевого ночного клуба? Явиться на торжество к сыну будущего мужа в таком виде? «Здравствуйте, мама!» – вопит на весь зал и лезет целоваться к свекрови. Та рада. Для меня же все происходит как в замедленной киносъемке. То есть Вероника Сергеевна разрешила называть этой прошмандовке себя мамой? «Ладно. Мы с подарками. А ты, наверное, Артем?» «Вы», — сдержанно поправляет Леру Тема. «И не Артем, а Артем Аркадьевич. И последнее. Женщина, если вы уж явились на праздник, будьте добры, не мельтешите перед глазами. Там в углу еда и напитки. Насладитесь хорошей кухней». «Слышь, ты как разговариваешь с моей невестой?» Тут же шипит Аркаша, на что Тема пожимает плечами, а покрасневшая Лера продолжает щебетать. «Ой, а мы подарок привезли. Аркаш, подари скорее подарок». «Тёма, ну что ты?» – включается свекровь. «Нельзя быть таким грубым по отношению к гостям. Это всё-таки твой отец, и у нас официальное мероприятие. А ты приличный молодой человек». Артём замирает в нерешительности, а Аркаша подходит к нему, сует в руки коробку, после чего, вдруг будто смягчившись, поворачивается к Тане и протягивает вторую коробку. «Это тебе, моя любимая дочка. Небольшой презент от любящего отца». Таня машинально берёт подарок, правда, даже не глядя на него. Судя по ее лицу, она не особо рада презенту. Слишком щекотливая и двусмысленная ситуация получается. И чтобы занять неловкость, я произношу. «Аркаш, там в углу еда и напитки. Возьми свою даму и не мельтеши тут, пожалуйста». И правда, все внимание перетекает на меня. Не женщина Лера в глубоком декольте закатывает глаза. А я думаю о том, что макияж у любовницы мужа тоже чрезмерный. Неужели она не понимает, что ярко красить глаза и губы – это вульгарно? Где ее воспитывали? Хотя, если вспомнить, как она пыталась меня выгнать, ее не воспитывали в принципе. Аркаша морщится и тихо произносит в ответ. «Вообще-то это мой дом, мои родители и мой сын. А у тебя своя квартира, там и распоряжайся. А за меня переживать не надо. Сам разберусь, что мне и как делать. И моей невесте тоже». «Да, Аркаша сидеть в углу, видимо, не собирается. Я надеюсь, от тебя не будет проблем. Делаю шаг вперед. Очень не хочется, чтобы праздник перерос в банальный скандал». «А вас, дамочка, никто не спрашивал!» Тут же влезает в диалог Лера, практически вешаясь на Аркашу. «Вы ему больше не жена, чтобы распоряжаться. Идите и займитесь чем-нибудь полезным для общества и не суйте свой длинный нос куда не стоит». «Про длинный нос не мне говорить», откашливаюсь, намекая на крупноватые черты лица Леры. Перепалку останавливает вовремя появившийся свекор. «Вероника, будь любезна, развлеки Валерию и Аркадия». «Маргарита, пойдем, я тебя познакомлю с гостями». Проводив взглядом жену, которая, радостно подхватив сына и будущую невестку под руки, тут же ускакала в другой конец двора, он тихо обращается ко мне. «Маргош, я тебя очень прошу, не надо ссориться. Держи себя в руках. Пошли, я тебя лучше познакомлю с коллегами». На самом деле я и так сдерживаюсь по максимуму. И это, наверное, понимают все, кроме дуры Леры. Но и ругаться со свекром желания нет. Я извиняюсь за столь некрасивую сцену и обещаю вести себя прилично и стараться обходить Аркашу и Леру по кривой дуге, не вступать в бессмысленные ссоры. Произношу тихо и уверенно. Может, и правда обойдется. Прожрут в два лица в углу, и проблем не будет. К тому же зал наполняется гостями. Вот и умничка. Он окликает мужчину средних лет, светловолосого и вполне симпатичного. «Маргарита, познакомься, это Виталий Матвеевич. Я тебе про него рассказывал. И я вспоминаю, что это тот самый сын его старого друга, который накануне умер от инфаркта. Кстати, мужчина крайне привлекательный, и я чего-то немного стесняюсь, встретившись с ним взглядом. «Надеюсь, хорошая? Можно просто Виталик?» Мужчина подходит ближе, а я разглядываю его дорогую рубашку, отчего-то боясь посмотреть в его ярко-голубые глаза. Но сейчас надо себя пересилить, взять в руки. Я понимаю, что Владимир Петрович хочет, чтобы мы друг друга развлекли. Кстати, особенно странно, что он явился без супруги, всех приглашали парами. «Очень приятно, Виталик», улыбаясь, чувствуя, как он берет меня за руку. Я не знаю, что сказать. Выразить соболезнование или же не напоминать человеку, который только вырвался в люди после утраты отца, о его потере. Приятно познакомиться. Мне про вас рассказывали только хорошее. Можно просто Марго. Судя по его ответной улыбке и довольно легкому тону, думать о печальном он не намерен. И немного успокоившись, мы идем на улицу, где должна пройти первая часть торжества.